В это же время на крайний север был направлен ряд геологических экспедиций. Были начаты работы по изысканию и строительству ряда северных портов. В 1918 году успешно велась подготовка первой Карской экспедиции. В том же 1918 году была развернута большая работа по экономическому и культурному возрождению Севера. Все эти мероприятия были направлены на практическое освоение северного мореплавания и на систематическое изучение Арктики. И уже тогда приняли такой широкий размах, какого еще не знала история полярных стран. Англо-американо-французская интервенция на европейском севере нашей Родины и военная оккупация Сибири и Дальнего Востока прервали осуществление этих мероприятий советского правительства. Но как только были изгнаны с нашей земли интервенты и белогвардейцы, работы по изучению и освоению Севера возобновились. Уже в 1920 году направляются экспедиции в Белое море, в устье рек Оби, Енисея и Лены. А организованный по декрету, подписанному Лениным, Сибирский революционный комитет 20 апреля 1920 года создает специальный комитет Северного морского пути. На этот комитет было возложено изучение, оборудование и усовершенствование Северного морского пути в целях превращения его в артерию постоянной практической связи. В том же году Совет народных комиссаров ассигновал 41,3 миллиона рублей на работы по обеспечению безопасности кораблевождения по морям Северного Ледовитого океана. Возобновились карские экспедиции, развернулись гидрографические работы. В 1920 году была организована Северная научно-промысловая экспедиция ВСНХ, предшественницей которой являлась созданная в 1919 году Народным комиссариатом торговли и промышленности Комиссия по изучению и практическому использованию русского севера, а преемником – Современный арктический институт. Примечания. Егоров, Славин, Ленин и освоение Советской Арктики. Советская Арктика, номер 1, 1941. Страницы с 10 по 20. 10 марта 1921 года Ленин подписал декрет об организации Плавучего морского научного института. В этом декрете дана ленинская программа изучения Советской Арктики. В марте 1922 года коллегия Наркомнаца, Народный комиссариат по делам национальностей, выносит решение об организации подотдела по охране и управлению первобытных племен Севера России. В задачи подотдела входило всестороннее изучение жизни и быта северных народностей в целях безболезненного приобщения их к новой социалистической культуре Советской России, с учетом особенностей их патриархального хозяйства и своеобразия природных условий Севера. Позднее на базе этого подотдела при Наркомнаце был создан Комитет Севера, через год реорганизованный в Комитет содействия народностям Севера при ВЦИК. По указанию партии все шире развертывалась деятельность советских полярников. Экспедиции работали на Новой Земле, на Новосибирских островах, на Енисейском севере. Строились новые полярные станции и полярные порты. В восточном секторе Советской Арктики развертывали работу дальневосточные моряки. Они боролись за установление морских рейсов в Чукотское море и кустью реки Колымы. С 1929 года Арктика уже входила в общий народно-хозяйственный комплекс страны. Совет народных комиссаров образовал правительственную арктическую комиссию. В своем решении от 31 июля 1928 года об образовании этой комиссии Совнарком отмечал, что она организуется в связи с ходатайством ряда научных учреждений об усилении научно-исследовательской работы на арктических территориях Советского Союза. На арктическую комиссию возлагалась организационная и финансовая проработка пятилетнего плана научных исследований в арктических владениях нашей страны. В первую очередь она должна была разработать и представить на рассмотрение Совета народных комиссаров СССР конкретный план организации на земле Франца Иосифа, Новой Земле и Северной Земле геофизических обсерваторий с соответствующими при них радиоустановками и необходимыми плавучими средствами. Комиссия выработала пятилетний план работ в Арктике. К тому времени начальная стадия работ в Арктике подходила к концу, и делались первые шаги по наступлению на нее широким, заранее подготовленным фронтом. Из года в год рос коллектив советских полярников, и с каждой новой экспедиции он приобретал все больший опыт. Подкрепленный советской техникой, все в большем объеме предоставляемой в распоряжение полярных экспедиций, этот коллектив ставил и разрешал все более и более сложные и ответственные задачи. В этой обстановке мной и был предложен план исследования Северной Земли. На заседании правительственной арктической комиссии, состоявшемся в феврале 1930 года, присутствовали ученые, полярники, гидрографы, моряки и летчики. Обсуждались проект пятилетнего плана работ в Арктике и план работ на 1930 год. Последний предусматривал, в частности, задание экспедиции, идущей на ледоколе на землю Франца Иосифа. После смены зимовщиков в бухте Тихой проникнуть в северную часть Карского моря и организовать разведку Северной Земли. Северная часть Карского моря все еще считалась ледяным погребом, а Северная Земля – недоступной землей. Докладчик сказал, что в задачу разведки входит выяснение простирания Северной Земли к западу. Для этого нужно хотя бы в одной точке ткнуться в ее никем не виданные берега.